«Думаю, визир визиров», — эфенди радовало позеленевшее лицо Хазрева, — «Осман-паша велел брату передать что-то тайное непобедимому, и он не покинет Такат, пока где встретились два сына одной судьбы?» «У поворота белого шайтана. Якши, чох, якши, ты проводишь Рахман-пашу до поворота белого шайтана?» Хазрев быстро оглянулся и приложил палец к губам. «Спусти на дверь ковер». Возможно, Ибрагим, несмотря на поучение четочника Халила, не соблюдал бы особую осторожность на пути в Такат, ибо по природе был общителен и жаждал веселого путешествия. Но неожиданное зрелище вынудило его перейти от беспечного любования дикой красотой горных отрогов, пересеченных Чекереком, к настороженным действиям. Распевая песенку «Аджейлен», у которой зубы — индийский жемчуг, нос — финик Медины, а уши — птичье гнездо, Ибрагим предвкушал остановку в Зиле, где он освежит горло шербетом из вишневого сока или бузой из проса. Среди голубых и розовых туманов солнце медленно взбиралось на небесный купол, напоминая ослепительный тамбурин, и воздух, казалось, звенел тысячами невидимых мелодичных колокольчиков. До Зиле, знаменитого базарами, оставалось не более двух переходов, как вдруг впереди послышалась брань, ржание сгрудившихся лошадей. Ибрагим быстро свернул в сторону, отвел коня подальше за камни, а сам забрался на высокое дерево и распростерся между густых ветвей. Крики усиливались. Два всадника, судя по богатству одеяний паши, угрожающе наезжали друг на друга. «О, ты, щедро дающий, отнимающий, скажи, что это?» Ибрагим протер глаза. «Нет, это не мираж». «Грузный всадник, никто иной, как Рахман-паша, родственник Осман-паши, второго визира, выехавший в Такат недавно для встречи с Муараф-пашой. Об этом говорил в Стамбуле Хитим, зять четочника. Советую Ибрагиму тотчас по прибытии в Такат проникнуть к паше и передать то, что следует передать». Второго всадника, Абу-Селима, зоркий Ибрагим сразу узнал, ибо ненавидел заносчивого эфенди. Неожиданно из засады карьером выехали башибузуки в шишаках, отливавших золоченой медью, и плотным кольцом окружили Рахман-пашу. Лязг стали, свист, топот коней и хриплые проклятия. Рахман-паша выхватил запасную саблю и тут же выронил ее от невыносимой боли. Рослый башибузук ударил пашу клинком по пальцам. Сипахи, сопровождавшие Рахмана, схватились было с разбойниками эфенди, но под натиском многочисленного врага пали на земь один за другим. Ибрагим старался не шевельнуться, хоть и помнил мудрость Корана. Никакие меры предосторожности не остановят предопределение Аллаха. На какой-то миг что-то ослепило Ибрагима. Потом он увидел, как Рахман-пашу стащили с коня. Башибузук с двумя кинжалами за кожаным поясом и тремя шрамами на лице, зычно сплюнув, отпихнул отсеченную голову паши, и она покатилась куда-то вниз, цепляясь красной бородой за камни. Кровь похолодела в жилах Ибрагима. Зрелище расправы с пашою в присутствии эфенди убедило его, что злодеи не только разбойники, но и палачи из шайки Хазрев-паши, верховного душителя. Эфенди Абу-Селим не стал дожидаться, когда преданные Хазреву башибузуки ограбят всех ими зарубленных, и поскакал по дороге в Такат, город чернеющих колокольчиков, город невероятного вероломства. Зуб на зуб не попадал у Ибрагима. Он пролежал весь жаркий день и прохладную ночь в расселине. Утром он опасливым взором оглядел дорогу. Трупы были убраны, наверное, для того, чтобы не вспугнуть новые жертвы. Решение Ибрагима выждать до полудня оказалось не лишним. Чем ближе он подвигался к Такату, тем назойливее становилась стража. Не успел он въехать в западные ворота, как его остановили янычары и подозрительно начали расспрашивать, откуда он, и не встречал ли по дороге богатого пашу, которого могущественный визир Хозреф Паша направил с важными вестями в Стамбул. Засмеявшись, Ибрагим ответил, что Аллах не послал ему встречу с богатством, иначе он бы непременно уговорил пашу купить на счастье амулет и зеленые четки, предохраняющие от укусов змей.